Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать, сказать. Наш эфир продолжает программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Сергей. Итак, начнем, наверное, с того, что обсуждали все вчера, сегодня... Что у всех на уме, причем интересно, и мне казалось, что оценки будут все однозначные, но я как ошибся, то есть я забыл, что существует два лагеря, есть, скажем, проамериканский лагерь, а есть еще лагерь такой про-северокорейский, про-иранский. И, кстати, люди, которые относятся к этому лагерю, они в том числе и живут у нас в Америке, и выступают на телевидении, и пишут в газетах, и так далее. То есть оценки были диаметрально противоположными. Мы сейчас говорим о речи президента Трампа на Генеральной Ассамблее ООН. Ну, давайте все по порядку. К сожалению. И знаете, очень грустно, что CNN, MSNBC, NBC, Washington Time, New York Times — это все такие СМИ, которые можно смело и прямо, и сразу, без заглядки какой-то, записать в ряды антиамериканских сил, поскольку то освещение, которое они дают президенту, республиканцам, республиканской партии, консерваторам, всему угодно, одно это может нам дать право с уверенностью заявить, что эти ребята крепко принадлежат к лагерю антиамериканских сил. Теперь же, что касается CNN. Я думаю, многие со мной согласятся, когда я скажу, что эта речь президента была одной из самых сильных выступлений, одной из самых, прямых, энергичных, решительных выступлений. Может быть, одно из выступлений, которое потом будет занесено в пятерку первых речей, которые когда-либо этот президент, 45-й президент, дал перед международным комьюнити на территории самих Соединенных Штатов. Очень интересно было увидеть, как президент в корне изменил парадигму, в которых оперировали Соединенные Штаты или, может быть, даже его союзники, поскольку вместо привычных обамовских пустословий, переливания из пустого в порожнее, из этих слов о том, что нам нужно международное сотрудничество, то нужно превозносить ООН как не организацию, которая способствует работе, сплоченной работе нации, а как какое-то мировое правительство. Помните, когда Обама все время подчеркивал, что ему бы хотелось видеть, чтобы решения были приняты не на уровне Конгресса, не какие-то там глупые американские законы, которые работают в соответствии с Конституцией, а как это написано в ООН, да, или как это решит ООН. Поэтому с этой глупой глобалистской фантазией, я думаю, было покончено вчера. Президент явно дал понять, что он верит в вестфальские системы основы мира, то есть когда государство-нация играет основную роль на международной арене. Президент дал понять, что он верит в сотрудничество между государствами. Без этого невозможно достичь ни успеха, ни прогресса, ни какой-то системы безопасности. Но он также дал понять, что парадигма — это система, в которой над государствами давлеют какие-то международные организации, управленческие международные организации, мировое правительство. С этим было покончено. Я думаю, что подобные слова дают особый отток глобализму, и это способствует увеличению настроений патриотических не только на территории самих Соединенных Штатов, но и западных союзников Америки, как во Франции, Европе, Испании, Западной и Восточной Европе особенности. Я думаю, что эта речь ослабит влияние Европейского Союза, который является противовесом ООН или соперником, конкурентом ООН. Я думаю, что это даст всплеск консервативным, таким патриотичным движениям на территории этих же западноевропейских государств. Было очень приятно видеть президента, который очертил явно угрозу национальной безопасности США, который выделил, выделю акторы, которые способствуют не то что разрушению мирового порядка, но которые являются дестабилизирующими факторами. Это как Венесуэла, это как Иран, как Северная Корея в особенности. И я думаю, что президент Трамп является первым лидером Соединенных Штатов, который заявил в таких совершенно четких тонах, решительных тонах о недопустимости и неприятии Америкой ядерных возможностей КНДР. Я думаю, что все-таки это возможность сплотит западных союзников в отношении Северной Кореи. А может быть, это даст Соединенным Штатам пространство для маневра, для совершения удара, когда это будет необходимо. Замечательно. Вообще было интересно наблюдать за физиономиями присутствующих в зале. Да. Иранская делегация, северокорейская делегация, она, правда, покинула зал, но там остался один человек. Венесуэльская делегация. А кроме того, сенатор Дайан Файнстайн, которая тут же осудила речь президента, CNN, на ABC вообще додумались до того, что сравнили речь президента, когда он говорил относительно Северной Кореи, с военным преступлением. Это военное преступление. Когда он сказал, что если Северная Корея будет угрожать нам, имеется в виду, что ее там или нашим союзникам, то мы ее просто уничтожим, разрушим. То есть если Северная Корея запустит ядерный удар по Нью-Йорку, да? По Лос-Анджелесу, это нормально, это хорошо, это не военное преступление. А запустить ответный удар, превентивный удар по абсолютно геноцидальному фанатичному режиму, это военное преступление. Сергей, мне кажется, они не совсем понимают, о чем они говорят. Они понимают, о чем они говорят, потому что у них одна единственная мысль в голове. Они ненавидят его всеми фибрами души. И вообще, когда слушаешь это леворадикальное отребье на CNN, на MSNBC, они начинают... Ты понимаешь, что они не на стороне Америки, они начинают... Как так? Как он мог такое сказать в адрес Северной Кореи? Как он мог такое сказать в адрес Ирана? То есть, получается такое. С одной стороны, Америка, Израиль, консервативные силы, республиканцы, а с другой стороны... Иран, Венесуэла, Северная Корея, MSNBC, CNN и наши вагиноголовые. Они хорошая компания. И наши вагиноголовые, которые выходят на демонстрации. В общем, давай попробуем принять. Давайте попробуем принять звонок. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я тоже, правда, не все, но немного слышала Трампа. Но я вообще с ним на 90% во всем согласна. Кроме одного, он должен научиться говорить. Быть политиком, но он умный мужчина, я вам должна сказать, что он совершенно не дурной. И вот знаете что, мы должны быть рады, мы должны быть счастливы, что сейчас у нас такой президент, который стоит за свой народ, это первое. Второе, я, честно говоря, не понимаю этих американских евреев. Или они чокнутые, или они дебилы, или они враги этой страны. Это просто ужас. Иногда мне даже стыдно, что во мне течет еврейская кровь, слушая вот этих всех подонков. Это просто кошмар. Что это творится на свете? Откуда они все взялись? Боже мой, неужели у них мозгов совсем нету? Они что, хотят эту страну уничтожить? Ту страну, которая дала им возможность стать, кем они есть сейчас? Ужас это один. Очень я вам должна это сказать. Печально. Спасибо большое. Спасибо. Давайте примем следующий звонок, пожалуйста. Добрый день. Значит, проблема в том, что демократы и все институтствующие, они пытаются представить Америку агрессором. Значит, вот я уже говорил об этом, что бы должна была Америка сделать? Им нужно публично, громко заявить, мы хотим разоружиться в Корее. Мы уводим свои войска, и Северная Корея разоружает свою армию. И тогда не будет никакой агрессии ни с какой стороны. Северная Корея говорит, что главная угроза для них – это американские маневры. Мы уводим американскую армию из Кореи. Все. Это может быть чисто, так сказать, пропаганда. Но пусть эта пропаганда будет заявлена громко, чтобы мир видел, что Америка согласна на абсолютно мирное решение, чтобы на нее перестали возлагать ответственность за то, что она какая-то агрессивная страна. Мне кажется, это будет очень правильный шаг. Теперь насчет Ирана. Понимаете, к сожалению, с Ираном проблема гораздо труднее, потому что выйти из этого договора как бы нет никаких реальных поводов выходить из этого договора. Единственное, что там можно найти какие-то пункты, что иранцы могут должны сами проверять свои данные, та-та-та-та-та. За это можно зацепиться, но это не будет являться каким-то важным поводом. А вот то, что этот договор заключен таким подлым образом, что Ирану его даже не надо нарушать, через 8 лет он получит и так все, что он хочет. Вот это вот подлючить, которое, к сожалению, Я даже не представляю себе, как можно сражаться. Если Америка захочет что-то поменять, вы же слышали вчера, как Макрон бурно протестовал против этого. Правильно, он защищает своих свои бизнесы французские. И это будет вся Европа стоять против этого, против того, чтобы Америка разрушила этот договор. Это вот этот подлый договор, как он подло заключен был. И ничего с этим, к сожалению, сейчас уже сделать я не представляю, как можно. Причем интересно, что президент заявил о том, что он достиг решения по данному вопросу. И об этом решении будет заявлено когда? Позже. Когда позже, неизвестно. Но то, что он до чего-то договорился, это весьма интересно. Он назвал этот договор позорным или embarrassment Америки. Ну, в нем нет ничего, знаете, честного, в нем нет ничего почетного, вот что. Там нет ничего почетного. Это действительно бесчестный договор, это действительно... Односторонний. Даже не имеет, насколько я знаю, такое международное соглашение должно пройти через процедуру ратификации в Сенате США. Этого не сделано было. То есть это такое соглашение какое-то, трити между президентом Бараком Хусейном Обамой и Аятоллой Хаменеи. 150 миллиардов, 1 200 000 000 кэшем, и какой-то договор, который не позволяет инспекцию проводить нормальную. То есть, во-первых, ну, вы знаете, там такие условия, да. Предупреждать за чуть ли не полгода, что мы будем проводить инспекцию. Во-вторых, из числа инспектируемых объектов исключены все военные объекты, на которых, собственно, и разрабатывается военная программа атомная. То есть, что там проверять, неизвестно. Да. То есть... Это такая попытка развязать руки Ирану, на самом деле, профинансировать Иран. То есть Иран получил, спасибо Обаме, спасибо нашим вагиноголовым, которые вы избрали, Иран получил доступ к 150 миллиардам долларов, теперь он смело может финансировать. В частности, вот недавно прошла информация, что он... 830 миллионов долларов отправил Хизбалле. Господа вагиноголовые евреи, которые... Хизбалла — это та сила, которая убивает евреев. И нет, все, вот я понимаю эту женщину, которая возмущается. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Я так понимаю, что этим договором Обама расплатился с Ираном. Помните, Виктор Больский говорил, что Обама через... своего представителя умоляет Иран прекратить террористическую деятельность до тех пор, пока его выберут. Вот это была расплата. Но вот у меня такой вопрос. Почему, когда меморандум насчет Украины, когда она сдавала ядерное оружие, не ратифицированный, считается недействительным, потому что его не ратифицировали. Но ведь это тоже не ратифицировали. Почему это считается valid и действительно, и действующее, и так далее? Почему нельзя просто ввести санкции против Ирана, те, которые были? Мы можем ввести односторонние санкции против Ирана. Но мы можем договориться с остальными странами, может быть, кроме России. Вот. Они хотят договариваться. Они захотят. Не хотят, к сожалению. Они захотят. А вот мне еще я хотела сказать, это уже, как говорится, не моя идея, не я такая умная. Вы заметили, что прекратили говорить о ураганах? Тихо. Да, ну... Лимба обратил внимание сегодня. Нечего говорить, но поскольку... Все хорошо там, все восстанавливается намного быстрее, чем предполагалось. Поэтому вы помните, как орали про Катрину? Год орали. А тут вдруг нету урагана, все кончились. А знаете, почему они еще прекратили говорить? Потому что президент доказал, вернее, президент прилагает много усилий для того, чтобы нейтрализовать это отрицательные последствия. Да, это благодаря Трампу там все восстанавливается, да. Потому что он разбирается в строительстве и знает, как, что, зачем и как делать. Представьте, и, наверное, дают хорошие указания. Представьте, если бы Буш был, мы бы об этом слышали еще 3 года, как это пришло при Катрине. Ну, спасибо большое. Спасибо. Ну, что касается ураганов, действительно, все понятно, потому что нельзя ни в чем упрекнуть администрацию Трампа, поэтому и говорить не о чем, потому что все репортажи, все такая драматика нагнеталась. Помните, Сергей, как они его упрекали в том, что недостаточно гуманности, человечности показывают. Да, не обнял, не поцеловал ребенка, не обнял кого-то. Потом он и это исправил, и, в общем... Говорить не о чем, все, никаких карт нет. Нет таких крепостей, которые не взяли бы большевики, и поэтому все равно критика звучит. А, знаете, перед этим без этого никуда не денешься. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. Да, вот наш этот бессердечный президент 100 тысяч своих денег отдал для пострадавших в этих ураганах. Покажите мне хоть одного демократа, который бы отдал свои деньги. А миллионеров у нас, видимо-невидимо. И наш президент не самый богатый. Просто он самый, на самом деле, человечный. Спасибо. Понятно. Хороший пример. Спасибо. И причем интересно, что где же Black Lives Matter? Где же другие, как вы, Сергей, выражаетесь, вагиноголовые товарищи? Почему они не были задействованы при спасательных операциях, при гуманитарных операциях? Если они такие человечные и гуманистические, почему бы им не помочь тем, кто действительно оказались в нужде? Вагиноголовые собираются на демонстрацию в аэропорт Охера. Против фашистского режима? Нет, по другому поводу. По-другому? Аде, фамилия у нее Аде. Помнишь, террористка, 73 года, которая устроила взрыв в Израиле, отсидела 10 лет в тюрьме, эмигрировала в США и скрыла вот тот факт, что она сидела в тюрьме, и сейчас все-таки суд принял решение ее депортировать. Так вот, арабская община, ну и, скорее всего, наши вагиноголовые, решили устроить демонстрацию в аэропорту протеста, вот в тот момент, когда ее будут отправлять. То есть убийца израильтян и вагиноголовые евреи пойдут, так сказать, в одной связке. Это поразительно. Это просто поразительно. Они в хорошей компании тоже, да. Все эти ребята. Так, возвращаясь к речи Трампа, значит, конечно, мне понравилось, как представитель Венесуэлы. Ну, во-первых, Трамп сказал, что Венесуэла вот в таком состоянии, в дерьмовом, находится не потому, что они плохо имплементировали или внедрили социализм, а потому, что они слишком хорошо его построили. И вот налицо результат. Он назвал, перечислил страны, рассказал о том, что несет миру социализм. Какие угрозы социализма, да? И это вызвало бурную реакцию в рядах демократов. Ну как же, они же вот думали, сейчас мы тут построим социализм. Хиллари Клинтон придет еще один шажок, и мы построим светлое будущее, государство всеобщего благоденствия. И вдруг на тебе, и вдруг Трамп критикует социализм. И все, и вся эта леворадикальная братва просто взорвалась. Сергей, а вы заметили еще очень интересное, еще очень интересный момент? Когда президент заявил о социализме, когда он обрушился с критикой на социализм, он сделал паузу сразу после своей тирады, ожидая аплодисментов, которые не последовали. То есть, Сергей, о чем это говорит? А большинство присутствующих в этом зале это люди, которые мечтают о социализме. Это бюрократ, потому что бюрократам при социализме красота. Красота. А вот о чем я хотел сказать. Когда вышел представитель Венесуэлы и решил, так сказать, как-то унизить президента Трампа, и он сравнил его речь с речью Рональда Рейгана времен Холодной войны. А где здесь унижение? Мне кажется, это комплимент, нет? Абсолютно. Это абсолютный комплимент. Я поэтому и рассмеялся, что представитель Венесуэлы, очевидно, слабо себе представляет, как относятся американцы, ну и не только американцы, к президенту Рейгану. А вот он решил вот таким... Может быть, он перепутал с Гитлером, потому что Гитлер — это известная фигура. Может быть, они не так называли, я не знаю. Не-не-не-не, он прям сказал, это вот он сравнил выступление Трампа с речью президента Рейгана времен Холодной войны. Именно Холодной войны. Вау. То есть бестолковость потрясающее. Ну и, конечно же, когда... вы упомянули, парадигма изменилась, потому что, ну, конечно же, наши глобалисты не в том смысле, что глобальная экономика, а в том смысле, что новый мировой порядок, некое наднациональное правительство, это идея Джорджа Сороса, которую он вынашивает десятилетиями. Это вообще страшно, когда богатый человек, супербогатый человек обладает вот такими идеями. И вот, собственно, который обладает возможностями на уровне государства. Да. И вот вдруг эта идея разлетается в пух и прах. Президент начинает говорить о суверенитете каждой страны, что только сильное национальное государство, которое входит в состав ООН, мы сможем противостоять злу, мы сможем противостоять насилию и так далее. И, конечно, наши все эти сторонники нового мирового порядка и их говорящие головы на телевидении просто взорвались. Давайте примем звонок, потом вернемся к этой теме. Добрый день, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Я бы хотела про новый порядок. Насколько я помню, при Гитлере именно эта идея была – новый порядок. То есть Сорос – продолжатель дела Гитлера. Сорос и вся эта братва демократическая, так называемая. Между прочим, насчет демократической. В свое время, в связи с тем, что мне сейчас пишет довольно-таки наша Джейн Чайковски, я в одном из ответов написала: как вы можете называть себя демократической партией, если вы не партия большинства, а партия меньшинств? Но, естественно, никакого ответа. Еще хочу сказать, что посмотрите, какая у нас замечательная экономика. В смысле, поднимается, и стаки растут, финансовые рынки растут, и все хорошо, и unemployment rate самый низкий за последние 15 лет или там даже больше. 16, и да. Где средства массовой информации? Молчание. То есть все зиждется на сплошной лжи, на подстрекательстве и на... На подстрекательстве. Короче говоря, все, что они только могут сделать, это ненавидеть и разрушать эту страну. Поэтому спасибо нашему президенту и спасибо вам, кстати. Спасибо большое. Спасибо. Очень интересно, что президент всячески пытается говорить об этом в своих твитах, в своих выступлениях. Он подчеркивает реальный экономический рост, реальный уровень доходов для того, чтобы прорваться через этот барьер молчания, которые ему устроили обструкционисты из CNN и прочих MSNBC. Что касается подстрекательства, вот сейчас стало известно, что Хиллари Клинтон из своей избирательной кампании, там осталось еще достаточно денег, $800,000 отправила на поддержку движения «Антифа». Это вот когда мы говорили о том, что это проплаченные люди, которые не хотят работать, не хотят учиться, ездят из города в город. Да, получают зарплату. Мы приводили примеры, объявления были на Craigslist и так далее. Ну, наша леворадикальная оппозиция, конечно же, да нет, отдайте факты, а покажите в соцсетях, когда начинаешь, а приведите факты, а дайте мне линк. А когда даешь линк, а это все неправда, им верить нельзя. Это пропаганда. Так вот, Хиллари Клинтон 800 тысяч из остатка своей избирательной кампании направила на поддержку. Ну, будем ожидать очередных всплесков антифы, этих фашистов, которые называют себя антифашистами. Да, будем ждать очередных погромов, очередных, так сказать, поджогов и так далее. Сергей, вы заметили, что постоянно почему-то в последнее время Хиллари суют на телевизор? Почему-то она на всех экранах, почему-то она на всех каналах, на вечерних ток-шоу, новостных изданиях. В чем это связано? С какой стати она обрела эту популярность? Хотя у нее по опросам уровень популярности где-то колеблется на уровне 20%. Ну, я не понимаю. Ну, она сейчас пытается проталкивать свою книгу, которую, кстати, Amazon оценил до 17,99. Я не знаю, может быть, она будет продаваться потом в Dollar Shop за доллар. Сергей, я ее куплю. Я Ивану Денисову пообещал, что я куплю в его коллекцию книгу Хиллари Клинтон «Что произошло, если она будет продаваться за доллар в доллар-шапе». Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Я хочу сказать по поводу выступления Трампа. Знаете, он сказал очевидные истины. Наверное, именно многие это не понимают, что каждый президент должен беспокоиться о своем народе, который его выбрал. О, это хороший поинт, я забыл его упомянуть. То есть леваки, леворадикальное отребье, его начало башить по поводу того, что он все время говорит «America first». И они сразу его обвинили в том, что он, значит, опять расист, он не признает другие нации. Изоляционист и так далее. И вот он как бы им объяснил смысл этого. Для меня, как для президента Соединенных Штатов, Америка всегда будет на первом месте, как, собственно, и для вас. И вам следует, так сказать, интересы ваших стран, ваших государств, которые вы представляете, держать на первом месте. То есть, действительно, мы же избираем президента Соединенных Штатов Америки не так, как предыдущего, который ездил, извинялся перед всеми, начиная с Каирской своей первой поездки. И каждый раз, когда он приходил в ООН, он говорил, какие мы беспомощные, неспособные, и столько ошибок совершали, и мы такие плохие, мы такие все. И который, вот, кстати, первое свое интервью, не забывайте об этом, дал Аль-Джазире. Аль-Джазире, конечно. Аль-Джазире. Конечно. О чем это говорит? А президент объяснил свою позицию, что я являюсь президентом Соединенных Штатов, поэтому интересы моего народа будут всегда на первом месте. И к ним, обращаясь к остальным, сказал то же самое. Вы должны действовать так же абсолютно. И все, ну, равно, да. И все равно леворадикальное отребье никак, ну, не может, чтобы... Ну, ему хорошо блокировали бы ООН, вот, за это, за то, что он это сказал. Но это первое, что я хотел сказать. Типа аплодировали, хорошо. Среди президентов других стран, это, ну, большинство будет с этим согласны. С его высказыванием. Алло. Да-да. Так, говори. Это первое. А второе, я хочу еще сказать, вот вы говорили в отношении средств информации, вот, ну, массовых, там, типа New York Times, Washington Post и подобных. И я просто хочу маленькую вещь сказать. Два дня тому назад у вас было на радио встреча корреспондентка, она, ну, пригласили, она приехала с Киева, и она начала ссылаться там на New York Times, еще другие вещи. Когда я позвонил, я сказал, что она, в принципе, ее взгляды демократические, ее брали. Она сказала, я голосовала за Трампа. Понимаете? Наличие того, что человек голосует за Трампа, раньше голосовал, это не значит того, что человек может быть левым тоже. Понимаете? Вопрос, людей не понимают. Это такой вопрос, который мы сами, человек не понимает, что разница, за кого ты голосуешь, и на самом деле какие-то взгляды очень отличаются. Окей. Спасибо большое. Как вы на эту тему выдумаете? Я считаю так. Плюс она начала говорить... Давайте, я должен вас... В отношении Грузии... Я должен вас остановить, извините, я должен вас остановить, потому что мы немножко задерживаемся с рекламой уже. Давайте мы прервемся, сделаем небольшую рекламную паузу, после чего вернемся и продолжим. Здравствуйте! Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... Высказать, не высказать. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии, как вы уже слышали, 847-400-5200. Давайте попробуем принять звонок. Давай. Добрый день. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Во-первых, хочу поздравить всех евреев с наступающим Новым годом, а потом у меня будет вопрос. Вот выступили. Давайте. Там, Трамп выступил, класс, потом президент Израиля выступил, класс тоже, Нетаньяху, Дуда польский. Литовский президент выступил. Но у меня такой вопрос. Вот у Трампа есть свои, мы не знаем его мысли. Может, у него мысль, он сейчас долбанет по Корее и объявит здесь вот военное положение, а потом всю эту левую либеральную мразь, пятую колонну, загонит в концлагеря, почистит всю Америку. Спасибо за ваш звонок, но я думаю, да, фантазия у вас разыгралась немножко. Это смелое предложение. Так себе Нэнси Пелоси. Вы попробуйте ее заставить замолчать, а вы говорите о каких-то там лагерях. Павел, вы, наверное, не видели этого видео, когда Нэнси Пелоси в понедельник на давала пресс-конференцию, хотела, так сказать, поделиться с дримерами своими соображениями по поводу того, что они с Чаком Шумером и президентом Трампом как бы начали переговоры и, скорее всего, придут к какому-то соглашению. То есть она хотела им преподнести такой подарок. Подарочек. Да, а в ответ оголтелые нелегалы устроили такой шабаш, они не дали ей слова сказать. Они просто заткнули ей рот. Я был очень рад. с одной стороны рад, а с другой стороны я вот думаю. Люди, которые находятся здесь нелегально, большинство из них учатся за счет налогоплательщиков. И эти люди требуют изменить, пытаются влиять на политические решения страны, в которой они находятся нелегально. И я, честно говоря, там комментарий сделал так: всех собрать в кучу и нахрен из этой страны. Если конечно, вы не цените, абсолютно. Если вы не цените то, что... Товар в вагоне. Абсолютно. Потому что наглости человеческой нет предела. Они требуют, они как бы начали требовать не того, что дримерам вот это так подписали, и вот эти 800 тысяч так называемых мечтающих оставили здесь. Они требуют для всех нелегалов абсолютно, так сказать, амнистию. То есть это такая нахальность, которая переходит все границы дозволенного. Я понимаю, если бы они вежливо попросили сделать исключение для них, как людей, которые были привезены в страну в малом возрасте, да, что они якобы не имели никакого контроля и так далее. Это можно было бы хотя бы понять их аргументы. Но выступать с таким, понимаете, фанатичным задором – это оскорбление. Это просто неприлично. Добрый день, пожалуйста. Знаете, когда были эти демонстрации в Сент-Луисе, да, в Сент-Луисе, вот по поводу осуждения этого... Да, по поводу оправдания полицейского. Я видел вечером факт, значит, брал интервью на улице, и там один черный, значит, молодой черный парень давал, значит, гневно клеймил белых полицейских, и ведущий ему задал вопрос: а вот если бы этот белый полицейский застрелил белого, вы бы тоже так реагировали? Он как-то покрутился, потом ответил, что, ну, полиция выполняет следовать своим законам. Вот и все. Самое интересное, что парень этот был одет вот в эту черную униформу, в которой молодчики левые громили и Беркли, и тому подобное. Вот такие вот люди сейчас действительно вылезли наружу и правят бал. Никуда от этого не денется. Просто вот, когда иногда слышишь по радио, что должно пройти там несколько вот поколений, думаю, какие же еще поколения должны поменяться? Посмотрите на это поколение, которое приходит. Это же кошмар. Это поколение, которое не знает историю совершенно, не знает историю, которое абсолютно не знает, что самые кровавые, самые страшные дела это были сделаны в 20 веке именно левыми режимами. Гитлер, Сталин, Мао, Пол Пот, это же все левые режимы, Хусейн. Вы абсолютно правы. Понимаете, и люди, и они этого не знают и знать не хотят. Зачем? И беседовать с такими людьми бессмысленно, потому что они просто говорят: мы с тобой на этот счет не говорим, и все. И все. Зачем им знать историю, когда есть Джордж Сорос, который там 33 миллиона на поддержку этих движений дал, когда есть Хиллари Клинтон, которая когда вот недавно... Когда есть ABT-карт. Да, да. Вы знаете, Сережа, алло. Да. Да, вы знаете, вот если вы помните, у Стругацких в их «Трудно быть Богом» есть такая фраза, я не могу ее точно вспомнить, но как-то она звучит так, что когда народом управляют серые, потом к власти обязательно приходят черные. А. Вот это то, что происходит, к несчастью, сейчас в Америке, что серые уже настолько завладели массами, вот этими, понимаете? И эти массы не понимают, кто за ними придет, кто следом придет. Они же не... Ну, потому что просто они действительно не знают историю. Они не понимают, что потом придет Гитлер или Сталин, или Пол Пот. Этого они не знают и думать об этом, к сожалению, не хотят. Спасибо. Но то, что их уже задавила эта серая масса, вся называемая политкорректность или как-то еще, это большое несчастье этой страны. Спасибо большое за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сережа. Опять возвращаюсь к рыбьим мозгам. Люди абсолютно, не только говорят историю, какую историю? Они не думают о сегодняшнем дне, они думают о сегодняшней выгоде. Мало того, за словами они не знают истории, за словами они не знают событий, но слова определяют их эмоции. А эмоции вы не остановите. Их переделать нельзя. Поэтому нужно жесткие, очень жесткие меры. А Трамп еще до этого не дошел и не создал такую команду. Ой, как бы не... Спасибо большое за ваше... Ну, как Спасибо. Бы не хотелось жестких мер на самом деле. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Алло, добрый день. Здравствуйте. Я хочу сказать такую маленькую ремарку. У нас в ЧКХ было такое место, где можно было нанять лихалов на работу на кэш. И раньше они брали за 10 долларов, были довольны и были сыты. Сейчас, ну не сейчас, уже несколько лет, 15-20 долларов кэш, плюс, чтобы их кормили. Они изменились времена, они получают такие деньги и считаются бедными несчастными. Спасибо. Это реальный факт, это не придумано. Можете сами съездить туда, я вам скажу, куда. Понятно, спасибо. Спасибо. Да, я тоже такое слышал, что раньше как бы за кэш работали за меньшую зарплату, а сейчас даже за кэш идут работать уже значительно дороже. И при этом получают социальные бенефиты все, поскольку кэш не учитывается в налогах, в доходах, налоги не платятся и так далее. В общем, это проблема. Все дела идут неплохо. Это проблема. Павел, а вот скажите мне, Хиллари Клинтон, если мне память не изменяет, во время слушаний, по-моему, в 39 случаях отвечала на вопросы так: я не помню, я не могу вспомнить. У нее проблемы с памятью. Когда отвечала на вопросы под присягу, у нее проблемы с памятью. А тем не менее, вот книгу она 500-страничную написала, у нее с памятью все в порядке. Всех вспомнила, кто виноват в ее проигрыше на выборах. Она даже перечитывала, начиная от Владимира Путина до каких-то сетевых фермеров из Молдавии или Черногории. То есть никого не забыла. То есть такая феноменальная память у женщины, я даже, знаете, иногда становится жалко, вот избрали бы ее лидером, она бы, наверное, всем все припомнила, поскольку такое никогда не пропадает. Сергей, вы заметили, как она постоянно чувствует, выставляет себя в качестве какой-то жертвы? То у нее украли победу, то у нее вырвали из рук эту победу, то вдруг она является жертвой какой-то конспирологической теории. То есть женщина абсолютно отказывается брать ответственность за свои действия. И, естественно, она делает какие-то маленькие увертюры, что, дескать, вот ей, может быть, не следовало выступать тут, или, может быть, ей следовало уделить больше внимания трем штатам, которых она проиграла, которые она считала будут у нее в мешке. То есть, понимаете, когда человек живет такое долгое время в этом пузыре воздушном, да, в этом воздушном шаре, летает на нем, то у него атрофируется чувство реальности. Мы видим, что у Хиллари Клинтон, как у образца этого болота вашингтонского, такой не просто жителя болота, а человека, который врос вообще в это болото корнями, настолько отчужден на чувство реальности, то я бы купил эту книгу, естественно, за доллар, сколько, 50 центов хотелось бы, только чтобы посмотреть, посмеяться над тем, насколько она вне реальности вообще существует. Я думаю, это было бы очень смешно. Но вопрос, почему белые образованные женщины проголосовали не за нее? Это же шедевр. А за Трампа? Вы знаете. Вот вы же своей жене сказали наверняка, что в каком случае не голосуй, то у нас будут проблемы. То есть всякая белая образованная женщина должна была бы оскорбиться. Ну, так сказать, люди, которые придерживаются традиционных правых взглядов, наверное, оскорбились. Ну, оскорбились бы, если бы не понимали, что она человек, похоже, не совсем здоровый. А вот, так сказать, девушки и женщины, придерживающиеся, особо те, которые закончили университет и получили образование, молодые такие, они, наверное, не оскорбились, они, наверное, тоже разделяют ее точку зрения, что большинство образованных женщин проголосовало за Хиллари Клинтон, потому что им так сказали их мужья, отцы, братья, деды и так далее. То есть сами они дуры, не понимают ничего. А вот мужики их заставили. Да, а мужики заставили их проголосовать за Трампа. Это поразительно. Это поразительно. Человек находится в таком отрыве от реальности, мне становится страшно за то, как она вообще существует, как она живет, как она может действовать без указки своих помощников, без, может быть, транквилизаторов. Вы заметили, насколько у нее проступает это чувство неадекватности? То она начинает говорить о том, что она пользуется какими-то альтернативными методами, знаете, дыхания. Да? Я видел даже, когда... Это одно с другим. другую. То она начинает говорить о йоге. Хотя у нее, наверное, 80 фунтов перевес. Так, к слову. Она занимается йогой. Ну хорошо, дай бог. Крепкая, здоровая. Помните, как она на шоу Кимела открывала банку? Да, да, да, надо. Причем не было такого хлопка традиционного. Такого типичного хлопка не было. То есть банка была приоткрыта, но она при этом изображала, что она прилагает усилия, открывает, продемонстрировала свое физическое здоровье после того, как она, как ее как мешок с картошкой закинули в вен на Fourth of July, по-моему. Давайте попробуем принять. Давайте. Добрый день. Алло. Да, пожалуйста. Алло, да. Добрый день. Павел. Я хочу к тому, что я сказал, добавить. На международном форуме психологов, психиатров и нейро и так далее была оглашена следующая новость. Говорит, новое открытие, что именно эмоции на клеточном уровне имеют свойство обретать физическую форму. Вы представляете, что это такое? А ведь страна живет на эмоциях, на негативных эмоциях. И какую форму это должно все обрести? Это обретает форму Берни Сандерса. Ну, Сандерс обрел неплохую форму, делая деньги. Пусть бы они этим и занимались. Но ведь они хотят форму Сандерса дармовить. Они не его форму. Он является идеологическим. Сам бы он не хотел быть в их шкуре. Вы думаете так? Так что тут совсем другое. Я думаю, если бы он хотел, отдал бы все, а не создавал бы в стране обстановку взрывоопасную. Он думает, что он старый, его похоронят. Ни хрена. Не просто похоронят такого человека, а голову будут таскать по городам и весям. Ну, я думаю, до этого не дойдет, хотя идеи мизантропические Сандерса... Вы знаете, они пользуются... Вообще, демократическая партия, вы посмотрите, похоже в партии, партия просто уничтожается. Там, мало того, что в ней глубокий раскол произошел, там, что касается предложения Сандерса, которое поддержали, по-моему, 20, что ли, сенаторов... Коммунистических. Да, абсолютно левых, абсолютно отмороженных. Вот, ну, совершенно. То есть, если мы говорили, что там демократическая партия в принципе стала коммунистической, а вот это левое крыло коммунистической партии. 20 сенаторов поддержали идею Сандерса провести, так сказать, закон о советской медицине. Но в самой партии Нэнси Пелоси как бы высказалась, что, ну, я не думаю, что это вот здорово даже так. Вообще, вы знаете, я сейчас смотрю, открыл Facebook, и Наталья Поклонская об актере из «Матильды». И вот у меня почему-то такая параллель между Поклонской, вы знаете, в России есть такая, была прокурором, по-моему, где-то в Крыму, что ли. Крыма. Да, сейчас она в Думе заседает. И Хиллари Клинтон. Вот у меня абсолютная параллель, только Хиллари еще научили улыбаться, ну, традиционная американская улыбка. И знаете, Сергей, вы заметили, она все время глаза держит как-то очень открыто, потому что она всех не любит, у нее, может быть, аллергия на солнечный свет, и ее глазки натурально сжимаются, поэтому ее натаскали их держать широко раскрытыми, и это выглядит настолько нелепо и настолько нереалистично, что у меня это всегда вызывает улыбку, когда я вижу, как она пытается их вовсе, знаете, так раскрыть. Открыть, да-да-да-да. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Мне тоже хочется вставить свои 5 копеек. Пожалуйста. Во-первых, я уверен, что если бы Сандерс выиграл у Клинтонихи, что он, в принципе, бы сделал, то он бы легко бы выиграл у Трампа. Я в этом почти не сомневаюсь. Берни Сандерс выиграл у Трампа? О чем вы говорите, товарищ? Я почти... Ну, окей, это мое мнение, ладно? Ну, хорошо, а почему вы так считаете, скажите? Почему я так считаю? Потому что огромное количество людей, которые не пошли голосовать за Клинтона, вот, они говорили, что вот если вот, вот то, что говорит Берни, вот это да. Вот это было действительно правильно. Вы понимаете, но что они не демократы. Люди настолько, настолько нравятся вот эти коммунистические лозунги, что мне, например, делается страшно. Но эти лозунги очень хорошо работают. Они на очень хорошей почве здесь, в Америке, понимаете? Это раз. Да. И второе, все, конечно, понимаете, что вот это когда говорили о том, что Клинтониха врет, Клинтониха там сделала не так, там сделала не так. Люди все равно, многие не пошли голосовать за Трампа, но и за нее не пошли. Вот, хорошо. Еще я думаю, что медицину, всеобщую медицину, как Сергей говорит, one payer, я думаю, что мы дождемся на нашем веку, она в Америке будет. Понимаете, медленно, но уверенно ее пробивают демократы, пробивают. Понятно. Только... Спасибо большое. Мы о медицине поговорим. У нас будет еще полчаса времени в следующем часе. Мы более подробно поговорим о том, что происходит. Спасибо большое за ваш звонок. Что касается по мере оглупления нового поколения, возможно, действительно число людей, которые малейшего представления не имеют о том, о чем говорит Барни Сандерс, и готовы идти за ним, за этими лозунгами, наверное, это число растет. И у меня есть подозрение, что в 2020 году на выборы демократическая партия пойдет именно под коммунистическими лозунгами. И я надеюсь, что так и будет. Скорее всего, так и будет, но я не знаю, или баланс сил, так сказать, склонится. Понимаешь, в чем дело? Мало того, что университеты выпускают с промытыми мозгами молодежь, которая пока не столкнулась с реальной жизнью, не начинала работать, там семью не приобрела, дом и так далее, когда стала понимать, что государство забирает у нее слишком много, когда, так сказать, хочешь бесплатное образование, бесплатную медицину, это одно дело, потому что это не ты за нее платишь. А когда ты начинаешь понимать, что, послушай, а что это я заработал, а вот вынужден отдавать вот столько, как-то что-то здесь неправильно. Какая-то часть приходит в себя, включаются мозги, начинают что-то шевелиться, там начинают соображать. Но какая-то часть по-прежнему остается так инфантильной до конца дней своих. Вы понимаете, проблема-то в том, что они выпускаются не с промытыми мозгами, а в том, что они выпускаются с атрофированным головным мозгом. Там нечего промывать, поскольку он не успевает развиваться. Посмотрите на этих родителей, которые только и занимаются, как курят травку, да, как только пьют, как только занимаются угодно чем, кроме как воспитанием детей. Поэтому современное поколение абсолютно не способно к самостоятельному мышлению, и неоткуда этому взяться, поскольку такими профессорами, учителями, которые, знаете, работают над Common Core и другими коммунистическими идеями, это смертный приговор нации. А плюс еще такая физическая замена избирателя на выходцев из банановых республик. Которые, естественно, являются консерваторами, которые ходят в церковь и которые голосуют за республиканские идеалы. О чем же вы, Сергей? Абсолютно. А мы примерно 1 000 000 человек каждый год принимаем сюда. 1 000 000 человек каждый год. 1 000 000 республиканцев, естественно. Ага, ну, конечно. Как минимум 73% из них голосуют за демократическую партию. Как минимум. Оставшиеся другие голосуют за другие, я вовсе не уверен, что они голосуют за республиканцев. Они, может, просто вообще не голосуют, потому что, усилие нужно сделать. Пойти заполнить карточку, там, чтобы зарегистрироваться, чтобы что-то сделать. Как Калифорния на 83 языках или сколько. А что касается Калифорнии, это вообще... Сейчас Калифорния, сегодня генеральный прокурор Калифорнии, там они пресс-конференцию собрали, выступает, что они будут судить администрацию Трампа за то, что администрация намерена в Сан-Диего построить, так сказать, укрепить границу. Знаете, что я на это скажу? Я скажу, что очень спасибо президенту за номинацию Верховного суда судьи Горсуча. Вот это будет единственным спасением против этого калифорнийского сумасшествия, поскольку подобный закон, подобные действия будут оспорены в Верховном суде. Иначе просто быть не может. Давайте послушаем объявление. Наша трибуна – самая народная трибуна страны. Товарищи, революция, о которой мечтали все рабочие и христиане, свершилась. Броневики – прошлый век. Сегодня мы живем по-новому. Программа «Народная трибуна». Открытый микрофон для всех, кто желает высказать свое мнение. Свое мнение. Телефон прямого эфира 847-400-5200. Здравствуйте. Я имею что сказать. А я думаю, что... Кричать не обязательно. Работают все микрофоны. Каждый может... сказал, не высказал, сказал. Возвращаемся в программу Павла Черноусова «Народная трибуна». Телефон в студии 847-400-5200. Я вот еще что хотел сказать. В связи с тем, что обсуждается этот возможный законопроект ДАКа, принятие какого-то закона, ну, возникают дискуссии, в том числе и в соцсетях. И люди, там, скажем, адвокаты говорят, что, ну, как правило, иммиграционные адвокаты говорят о том, что, которые принимают участие в этих дискуссиях, говорят о том, что вот эти нелегальные иммигранты на самом деле не несут, не налагают никакой нагрузки дополнительной на налогоплательщиков, что, кстати, они не имеют права ни на какие социальные бенефиты и так далее. И вот по этому поводу у нас все время ведется спор. Если они не платят налогов, Сергей, если они не платят налогов, а пользуются социальными благами, как они могут не ложиться обузы на государство? Я не понимаю. Ну, вот, если они работают нелегально, они не вносят отчисления в пенсионный фонд, в налоговый фонд, каким образом они не являются обузой на государство, если они потребляют социальные блага? Ну вот они говорят, что невозможно человеку, у которого нет номера Social Security, который не является постоянным жителем, но постоянные жители не имеют возможности большой, они являются гражданами, они не могут даже как бы претендовать на какие-то бенефиты федеральные, вот, и так далее, и так далее. Я тогда задал вопрос. Объясните мне, пожалуйста, как может быть существовать семья нелегалов, скажем, у которой двое, трое или пятеро детей, такие случаи не редкость, если они работают там за минимальную зарплату, скажем, от 8 до 15 долларов в час, как эта семья может существовать? Дети ходят в школу. Я вот своего ребенка регистрировал в школу, там, скажем, $600 заплатил. Это public school, это Stevenson High, ну, там какие-то activities, может быть, или еще, не помню. В общем, $600 мы заплатили. В год или за регистрацию? За регистрацию. Так. И вот я думаю... Не продешевили ли? Да. Я думаю, вот как они могут существовать, если минимальная зарплата, потому что, ну, понятно, что люди, которые здесь нелегально, которые окончили, там, скажем, три класса у себя в Мексике, в Мексике, да, и приехали сюда, и у них трое детей или пятеро детей, как они могут на эти деньги существовать, если они не используют какие-то социальные программы? Я не думаю, что это возможно. А попробуйте сделать это в Калифорнии, или в Нью-Йорке, или в тех штатах, где уровень жизни... Стоимость жизни довольно высока. И вот, честно говоря, у меня никак эти цифры не складываются, и все равно они, да нет, этого не может быть, они не имеют права получать. Не имеют права получать и не получают, это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Не имеют права получать и не получают. Давайте попробуем принять звонок, может, там кто-то что-то объяснит. Пожалуйста, в эфире. Добрый день. Объясню. Врут адвокаты. Те, кто у меня работает, так сказать, в разговоре, на одном Social Security 4 человека. У них абсолютно есть все документы, нелегальные и неофициально сделанные, но им предоставляется работа, и они работают, и зарабатывают деньги на семью. И я знаю, сколько зарабатывают у меня на предприятии. И кто из них легал, и кто нелегал. И все это понятно, все это покрывается. Лайера стригут и на этом. Вот и вся. То есть купоны стригут все. Это одна версия. Спасибо за ваш звонок. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Добрый день, Сережа. Да. Добрый день, Павел. Да. Небольшая просто справка по поводу того, кто что получает. Вот эта семья, которую вы назвали. Если дети ходят в школу, значит, они регистрируются бесплатно, им питание дается бесплатно, и медицинское покрытие полностью бесплатно. Если ребенок ходит в детский сад, и мама, допустим, и папа работает, да, то так. Детский сад покрывается, ну, не полностью, там, процентов 80%, детский сад. А вы знаете, что детский сад стоит больше $1000 в месяц? Ну, где-то 1200, да, по-моему. Да, $1200. И в это, год или в месяц? Это в месяц. Социальные наши деньги, те, которые платят люди налоги. Вот вам, пожалуйста, все, что они ничего не имеют, в кавычках. Да. Вот эта информация, да. Это стопроцентная информация. Это не из то, что кто-то где-то сказал или где-то видел. Просто я это знаю. Спасибо. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Здравствуйте. А я знаю вот про Калифорнию, что в течение, по крайней мере, во время правления нашего замечательного американско-мусульманского президента нелегалы получали жилье бесплатно или с большой доплатой. То есть не просто квартиры по восьмой программе или там в этих бабушкиных домах, они получали дома с доплатой. То есть им платили, я уже не помню точные проценты, где-то 40% платили им как down payment. Это были taxpayers money. Это было в Калифорнии. Спасибо. Ну, Калифорния, понимаете, это такой рай наоборот, это такая антиутопия, где все, что можно сделать, что может быть неправильным, есть неправильно. И вы знаете, я видел интересную инфографику в интернете, кто-то на Фейсбуке опубликовал, что, знаете, этот тектонический сдвиг политический произошел в Калифорнии после того, как была объявлена амнистия в 80-х годах. Когда нелегалы, которые, мы знаем, все очень консервативно настроены и так далее, начали голосовать за демократическую партию, сделав Калифорнию таким синим штатом, ну, уже навсегда. Поэтому о чем мы сейчас говорим? Представь себе дать амнистию миллиону, или сколько это уже будет, нелегалам. Тогда ни о каком республиканском большинстве говорить просто нельзя будет. Если я не ошибаюсь, по-моему, спикер Верхней Палаты в Калифорнии сам по себе нелегальный иммигрант. Я бы не удивился, Сергей. Я бы не удивился, что там половина депутатов нелегалов. Угу. Окей, давайте теперь попробуем предсказать, не предсказать, а посмотреть, что может получиться из очередной попытки отменить Обамакер. Да, кстати, сегодня, по-моему, Обама выскочил на трибуну ООН там и начал ругать республиканцев за попытку отменить Обамакер. Сказал, что, понимаете, это вызывает не то, что обиду, но раздражает, когда люди пытаются 60-й или 59-й раз отменить ваше наследие. Но если ты же пользовался незаконными актами, если ты, дорогой товарищ, пытался вбить вот в горло стране и Обамакер, и амнистию, и все прочее, а теперь, когда этот кошмар прошел, когда этот ужас уже остался позади, почему бы людям не попытаться восстановиться, почему бы не попытаться действовать нормально. Поэтому, понимаете, Сергей, то, что делает Обама, это вызывает у меня лично огромное возмущение. Я еще раз хочу повторить, что я не понимаю, чем занимается генеральный прокурор Сессионс, который не расследует преступления обамовского режима. Да, мы все знаем, что есть какие-то нормы, что есть политические правила, которые запрещают, да, или негласно запрещают уголовное преследование бывших президентов. Но это президентов, а не, извините меня, каких-то, может быть, самозванцев и людей непонятных, с непонятными биографическими деталями. Почему нет ничего о сделке с Ираном? Почему нет никаких уголовных преследований отношений ввоза в Иран самолетов с валютой третьих стран, поскольку доллары запрещены? Почему нет ничего торговли, знаете, оружием с картелями, как это было в Fast and Furious? Почему Лоис Лернер не находится под следствием? Почему Лоретта Линч находится под следствием? Почему бывший генеральный прокурор, который сейчас является, вернее, не генеральный прокурор, а начальник Homeland Security, который сейчас работает в Калифорнии, Беркли, в университете, почему все эти люди сходят на свободе, в то время как есть много доказательств того, что они нарушили закон? У меня, знаете, у меня огромное уважение к генеральному прокурору, но все-таки почему он не выполняет свои обязанности служебные? И у меня просто не укладывается это в голову. Хороший вопрос, и его задают уже даже и политики некоторые. И, Сергей, естественно, я бы понял, естественно, абсолютно, если бы люди говорили, что ему нужно дать время, то, дескать, да, он только что вступил в должность, ему нужно расчистить эти абгевые конюшни, мы все понимаем, замечательно. Но сколько же их расчищать? Сколько уже? 9 месяцев, 2 года, 3 года, второй президентский срок. Где действует? Чем он занимается? Давайте примем зал. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Слушаем вас. Since our June 1st MAPS notification. Спасибо. Добрый день, вы в эфире. Добрый день. Алло? Да. Да-да-да. Да, сейчас. Да. Вы знаете, друзья, что сказала Ванга насчет первого президента? Вот можно относиться к ее, так сказать, предсказаниям как угодно, да? Она сказала, ответила, будет в Америке черный президент. Будет. А что будет потом? А потом хаос. Понятно. Будет в Америке социализм, понятно. Итак, сенаторы, республиканцы предпринимают очередную попытку отменить Обама-Кер. Линдзи Грэм выступил с инициативой. Рэнд Пол заявил, что он ни в коем случае не будет голосовать за этот законопроект, поскольку, он говорит, мало что меняется, это такая легкая форма Обама-Кер остается, там многие налоги остаются, регулирование остается. Единственное, что деньги, которые сейчас тратятся на федеральном уровне, эти же самые суммы будут переведены в штаты, и, так сказать, губернаторы, местное правительство штатное будет распоряжаться этими деньгами. Но мы знаем, что Рэнд Пол отпадает, а в прошлый раз не проголосовало 3 человека: Маккейн, Марковский и Сьюзен Коллинз. На сегодняшний день опять непонятно. Ну, единственное, я в отношении Маккейна не знаю, что у него перевесит. Дружба с Линдзи Грэмом или ненависть к президенту Трампу. Знаете, я надеюсь на Линдзи Грэма. Все-таки уже пора, дорогой товарищ. Если он не хочет сделать это ради вас, ну, ради Линдзи он должен, я не знаю. Еще один, было бы неприлично. Еще один аргумент, который Маккейн использовал в оправдании своей идиотской выходки, что губернатор Дьюси, губернатор штата Аризона, не поддерживал этот законопроект, а вот новый законопроект, который предложил Линдзи Грэм, губернатор Дьюси двумя руками поддержал. Вот это как бы аргумент в пользу того, что Маккейн будет голосовать. Но хотя по-прежнему очень много скептиков в отношении принятия этого закона. Ну, давайте, осталось еще 2 сенатора, которые чье решение еще пока неизвестно. Добрый день, пожалуйста, в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы знаете, что это все игры. И Маккейн играет, и они все играют. Здесь ничего такого нету. Они просто играют с нами и с этими. Они просто сидят, занимают места, получают деньги и больше ничего. Знаете, что я бы предложила? Так как Обама сунет свой нос везде, где его не просят, продолжает сунуть свой нос. Почему? Он хочет быть большим человеком и иметь свою страну. Возьми своих африкан-американ, своих мусульман, купи кусок земли и сделай новую страну. И оставь Америку в покое. Ну, кто же... Мое хорошее предложение, Изена. Да. Где можно подписать петицию? Пришлите мне ссылку, я подпишу. Где же ему в другой стране будут там 100 000 или 200 000 в год денег давать, чтобы он безбедно существовал? И потом, какой интерес будет у Джорджа Сороса финансировать его, если он будет в какой-нибудь Либерии там жить? Ну, что вы. Какой-то Зимбабве. Да, или Зимбабве. Никогда не откажется. Так вот, что вы думаете? Пройдет, не пройдет закон? И каковы, конечно, не пройдет. Каковы будут последствия? Закон, естественно, не пройдет. Потому что какая-нибудь Марковский или какая-нибудь Коллинз или какой-нибудь Маккейн непременно встанут и скажут, что да, мы согласны с большинством положением этого закона, но моя обязанность как жителя Аляски или Мэриленда или кого-то еще, или Аризоны, не позволяет мне проголосовать за него, поскольку оно непременно ухудшит положение граждан моего штата. Естественно, потому что оно лишит страховки тех, кто, может быть, ее не заслуживал или кто в состоянии платить платить, но этого не делают. Это приведет к тому, что это приведет к еще одному витку разочарования среди консерваторов, среди избирателей республиканцев, и это поставит под угрозу большинство республиканцев в Конгрессе в 2018 году. Я надеюсь, что так не произойдет, но я думаю, что это будет, поскольку текущее положение, текущее выворачивание рук президенту лидерами республиканцев в Конгрессе заставляет его делать странные вещи. Это заявить о поддержке Лютера Стрэнджа, который является ставленником МакКоннелла. Он ставленник МакКоннелла. Это такое существо болота вашингтонского, которое еще можно, нужно поискать. Естественно, президента заставляют писать эти, знаете, я бы сказал, не слишком восторженные слова в сторону Лютера, поскольку я могу себе представить, когда эти два товарища, Пол Райан и Митч МакКоннелл, заходят и говорят: «Господин президент, можете написать в Твиттере пару слов о Лютере Стрэнджа?» «А, конечно, могу. Голосуйте за Стрэнджа, он замечательный парень». Да? Поэтому это все приводит к большему отчуждению республиканцев из политики, средних, обычных республиканцев. Это не может не огорчать. Я надеюсь, то в 2018 году эта волна негатива, эта волна пессимизма будет все-таки отброшена, и у республиканцев появится достаточно большинства в парламенте, чтобы уже проводить полную реформу 60 голосами. Я очень надеюсь, что это будет, но я не думаю, что такое случится. Я, как бы вам сказать, на мой взгляд, слишком много оптимизма. А уж в Сенате точно не выиграют 60 голосов республиканцы, потому что Сенат как раз и провалил этот законопроект. И я не думаю, что республиканцы выйдут на выборы, так сказать, массово и будут голосовать. Вы же выйдете, Сергей? Ну, я, к сожалению, выйду, но... Но это мало что изменит в раскладе сил, боюсь. Ничего. Боюсь, что вот так. Там есть несколько положений, которые не позволяют некоторым сенаторам голосовать. Ну, Марковский, понятно, там ограничение идет вот этого, что называется, Extended Medicaid. Там, понимаете, Сергей, это деньги можно поставить абсолютно вне зависимости. Это условие лишения страхового покрытия или урезания Medicaid, Medicare и кого чего угодно. Если сенатор не хочет проголосовать за этот закон, он будет искать повод, да, чтобы не проголосовать. Нет, с другой стороны, такие особо левые штаты, коммунистические штаты, конечно, потеряют в деньгах, потому что Обама наградил их деньгами за такое беззаветное служение делу коммунизма. Партии. Да, делу партии коммунистической. Он наградил их деньгами, они получали колоссальные суммы денег. Поэтому Мумбин там в Калифорнии мог дурковать, сколько ему влезет. Он мог пол Мексики туда перевезти бесплатно, лечить всех, потому что дурной американский налогоплательщик все оплатит из федерального бюджета. Понимаете, он мог гулять на широкую ногу, он мог прикидываться президентом Мексики, а не американским, в смысле, губернатором Мексики, а не губернатором американского штата Калифорния. А вот если этот закон пройдет, то там пропорционально будут поделены деньги, и уж как ты на своем месте будешь распоряжаться? Будешь ли ты финансировать свою бредовую идею штата-убежища и, так сказать, или ты все-таки будешь, или будешь лечить ты мексиканцев бесплатно, которые не являются гражданами Америки, которые будут приходить туда лечиться, или все-таки ты будешь принимать какие-то решения, которые, ну, в рамках вот того бюджета, который Сергей, тебе дали. Сергей, я могу сделать предположение, какой путь он выберет? Да. Он будет считать себя губернатором Мексики или президентом Мексики. Я не думаю, что он органически способен видеть себя как губернатором Калифорнии. Эти люди не способны на хоть какую-то толику патриотизма, национализма, как хотите можно называть. У них отсутствует этот орган. Они физически не способны. Понятно. Добрый день, пожалуйста, вы в эфире. Алло, извините, я звоню второй раз. Но я, Сергей, считаю, что они ничем не изменятся. Посмотрите на наш штат. Нету денег, занимают. Ну и что, и будут дальше занимать. Им главное, чтобы выбраться на следующий срок. А что будет дальше, трава не расти. Главное, чтобы они заняли это теплое, хорошее место. Сергей, вы слишком хорошо о них думаете. Ну, я как раз... Я как раз на этот счет никаких иллюзий не питаю и все время говорю о том, что основная задача политика – это сохранить свое теплое местечко, потому что оно дает возможность. И главный электорат у них – это мексиканцы, которые стали гражданами, которые будут которые гражданами, не стали гражданами, которые когда-то были гражданами, могут быть гражданами. Знаете? Значит, их надо ласкать, и им надо давать деньги. А какой с вас прок? Вы все равно будете всегда за республиканцев. Совершенно верно. Зачем давать деньги? Вас надо доить. Да. И, какой прок от людей, которые вышли на пенсию, которые тоже в большинстве своем голосуют за республиканцев, поскольку люди прожили жизнь, имеют жизненный опыт, начинают понимать, что к чему, они начнут урезать расходы на пенсионеров, а будут, так сказать, кормить, поить, обувать, одевать нелегалов, потому что это потенциал. Здесь, в Иллинойсе, я вам немножко расскажу, если вам интересно. Здесь нелегальные иммигранты учатся. Учатся бесплатно. В школе предварительно, в каждой школе предварительно запрашивают, сколько родители зарабатывают. И по этой шкале, значит, с них берут деньги. Вот как с вас взяли стимул на $600, там с людей, значит, если у него маленький доход, с него не берут ничего. Дальше, если он плохо учится, не успевает, ничего не понимает, его специально возят в специальные частные школы, чтобы его там... ему дают спешл-классы, спешл-учителей. Вы не думаете, что на него тратят столько же денег, сколько на вашего сына? Намного Америка больше. Щедрая душа. Я рассказывал уже, когда мой ребенок ходил в Middle High, нам прислали такую бумагу под заголовком Head Start. И там написано было, если вам необходимо... питание, если вам необходима одежда, обувь, книжки, игрушки или что-нибудь, вы укажите, что вам нужно, какой размер и так далее. И не беспокойтесь, это все анонимно, никто об этом не узнает. Виллинг High School, Сергей, Виллинг High School, 60 или 70% детей, которые не заплатили вот это фи, которое вы платите в начале года за своего ребенка. Ну, мой 60-70%. Я понял. Не, я в middle high имел в виду, я не имел в виду. А в Виллинге, скорее всего... Это Виллинг High School. Нет, это... Хорошо, я понял. Я там, у них сын был в этой школе, и вот они рассказывают, 60 или 70%. Я не понял. И при этом наши адвокаты будут уверять нас, что... Все, да, они не являются, ни в коем случае не являются нагрузкой на налогоплательщика. Спасибо за ваш звонок. То есть такие мини-коммунистические коммуны получаются, комьюнити. Поэтому неудивительно, что идеи Маркса и Ленина начинают побеждать в таких общинах. И, так сказать, вот это и настораживает. Хорошо, Павел. Вот еще какой вопрос. Вы помните, какой? Когда Трамп в Твиттере написал, что Обама wiretapped, Обама следил за мной, так переведу грубо на русский язык, подслушивал меня и так далее. Который он потом добавил, плохой или больной парень. Да, или плохой парень, или больной парень. И как медиа взорвалась, как вагиноголовые взорвались. Просто... Я вон смотрел компиляцию, Хеннеди поставил на Facebook, как все средства массовой информации, я имею в виду говорящие головы в телевизоре, как они его только не костерили, как они его только не обзывали, Трампа, вот за такое утверждение, да как он мог? Ну ладно, эти говорящие головы, у них работа такая, но ведь под присягой один подонок, второй подонок, который возглавляли специальные службы, я имею в виду Коми, имею в виду Клэпера, который под присягой, давая показания в сенатском комитете, заявили... Били в грудь себя. Скажите, а что может быть страшнее, чем ложь под присягой? Это ведь как раз то, за что объявили импичмент Хилбилли. Да, не за то, что он занимался сексом с практиканткой в овальном кабинете, а за то, что он лгал под присягой. Так вот, эти два... деятели, которые, кстати, входили в число тех, кто однозначно пришел к выводу, что русские хакнули нашу демократию. И неудивительно, почему они такие... Лично Путин. Да, почему они такие заявления сделали. Так вот, эти два деятеля под присягой, и, может быть, кто-то еще, заявили, что ничего подобного никто ни за кем не следил. И CNN там... Что только они про Трампа не говорили. И тут вдруг CNN... докладывает, что, оказывается, за Манафорт... Да. Не так. Есть свидетельство тому, что спецслужбы прослушивали Трамп Тауэр. Но, с другой стороны, нет никаких доказательств, что Обама прослушивал Трампа. То есть спецслужбы обамовские прослушивали Трамп Тауэр, но Обама при этом не прослушивал Трампа. То есть, интересно получается, а кого же они прослушивали? Уборщик Трамп Тауэр? Да, то есть получается, что настолько они уверены, что полезные идиоты схавают эту дурку, проглотят и будут повторять за ними эти слова. Ну, собственно, я не удивлюсь, если полезные идиоты именно так и будут говорить. То есть, получается так. Во-первых, один и другой лгали под присягой, должны ответить. Во-вторых, там такая ситуация. Если за Манафортом, а там сейчас его начинают копать за дела там, 10-летней, 11-летней давности, которые не имеют никакого отношения вообще к выборным, к выборам, к избирательной кампании. Имеют отношение якобы к налогам, да? Да, да. Так вот, если это было разрешение на прослушку было получено в уголовном суде, то никакая Сьюзен Райс, никакая Саманта Пауэр не имели никакого законного права вскрывать имена и получать доступ к именам, которые были вот захвачены в результате этих прослушек. Никакого права. Если же эта прослушка осуществлялась на решении ФАИЗа, вот этого секретного суда, то тогда непонятно, что происходит. Куда они взяли право прослушки? В общем, фактически получается вот такая ситуация. В свое время Ричарду Никсону, но он вынужден был, чтобы избежать импичмента, он вынужден был уйти в отставку за то, что он обратился к спецслужбам и так далее, чтобы там какую-то информацию на демократов получить. А Бумер, Клинтон, Клэппер, Коми, Райс, Пауэрс, Линч занимались тем, что шпионили за своими политическими оппонентами. Более, самая настоящая банановая республика. Более страшного себе представить невозможно. И тем не менее, никаких последствий, никаких расследований. Мюллер продолжает копать все равно в сторону, так сказать, вот Манафорта, чтобы предъявить, говорят о том, что ему будет предъявлено обвинение, с тем, чтобы нажать на него, что, может быть, он что-нибудь скажет про Трампа. Может быть. В общем, генеральный прокурор Сигейт. Абсолютно. Я не вижу, где он. Абсолютно. То есть это использование спецслужб в политических целях. Это, знаешь, КГБ 4-й отдел или 5-й отдел там занимался внутренними врагами. И наши либерасты, вагиноголовые, их это не возмущает. Они с этим согласны. Ну как же, Сололинский же сказал, цель оправдывает средства. Все? То есть в достижении этих целей, светлого будущего, построения государства всеобщего благоденствия, все цели хороши. Причем это не просто государство всеобщего благоденствия. Это какой-то, знаете, шаг еще дальше, шаг вперед. Это построение какого-то коммунистического благоденствия. Совершенно верно. Использовать спецслужбы против своих политических оппонентов — это действительно банановая республика. Это банановая республика. Они уничтожали своих оппонентов, они за ними шпионили, они их арестовывали, следили. А здесь начали с того, что АРС гнобила консервативные группы, потом, оказывается, ФБР, агентство национальной безопасности, все работали на команду Клинтонши и Барака Обамы. Да, и возникает опять вопрос, ну почему мы об этом говорим, Сэшенс почему молчит. Нам об этом известно, но правоохранительным органам нет. Это же неправильно. Спасибо огромное, Павел. К сожалению, времени больше не осталось, посему до следующей встречи. Всего доброго, спасибо.